Гуру. Не слишком смущайтесь, когда физическое тело, идя на пределе, не выдерживает нагрузки. Ныряльщику нужен хотя бы глоток воздуха, чтобы пробыть в глубине. Низшие слои близ земли нагнетены непомерно. Надо очень много сил, чтобы устоять. Христос удалялся в пустыню, чтобы восстановить силы, растраченные на людей. Как же восстанавливать их вам, привязанным к условиям трудным, привязанным крепко? Чистого воздуха нет. Нет праны. Нет пустыни. Уйти некуда. Остается выход только один, только к владыке. Только с ним в постоянстве общения можно выход найти из создавшегося тупика. А может быть, кажущаяся безвыходность для того и сложилась, чтобы приблизить к нему навсегда.